На этот раз отец всыпал сыну гораздо больше обычного. Алкоголь распалил его, как укус осы. Наконец Бог смилостивился. Вступилась мама, стала молить, мол, хватит, но остервеневший Факундо Гутьеррес ее не слушал. Тогда мама бросилась между ними, обозвала отца иродом, стала хватать за руки, чтобы помешать избиению. «Ты его убьешь!» И Викторин упустился на утек. Он побежал выплакаться в самый дальний патио, где никто его не видел бы, не охал и не ахал над ним. Викторино втиснулся в расщелину между двумя бугорками у подножия корявой акации. Из мойки струилась мыльная вонючая вода, стекающая с грязных тряпок и жирных сковородок. Факундо Гутьеррес, его отец, это верно. Но он ненавидел отца всем своим сердцем, сердцем озлобленного негритенка. Никакое другое чувство не распирало так сильно его грудь, ни любовь к маме, ни даже желание видеть нагишом Кармен Эухению. В склон одного из бугорков врезался продырявленный кувшин и красовался там с горделивым изяществом эллинской амфоры. Дыру в его цинковом дне Викторина прикрыл венчиком увядшей камелии. Я все равно ненавидел бы его, всегда ненавидел, если бы он даже не бил меня. С кучи сухой серой листвы в соседнем патио соскочила белая курочка с червяком в клюве. Где только шляется, растяпа петух толстухи, которая собирает плату за жилье. Он бы уж придавил эту курочку своей мощной грудью, он бы задал ей, только пыль и перья полетели. А Факундо Гутьеррес встал из-за стола, когда они обедали, и наотмашь ударил маму в присутствии Викторина, да, в его присутствии. Потом перед его затуманенными глазами проплыла Кармен Эухения во всем своем очаровании. Она повиляла бедрами, чтобы помучить его, и, тихо усмехаясь, вошла в отхожее место, а он, разочарованный жизнью, заставил себя вообразить, как она садится на разбитый стульчак, спустив штанишки на икры. И эта картина излечила его влюбленность. Факундо Гутьеррес вскочил из-за стола, зверь зверем, и ударил маму при мне, чтоб мне сдохнуть. Во дворе вдруг послышался хриплый крик, и по земле засеменило что-то зеленое на вывернутых ножках. Это попугай, увидя своего друга избитым и страдающим, спрыгнул с проволоки, чтобы выполнить миссию утешителя. Он остановился близ лежащего мальчика и фамильярно прокричал единственные слова, какие знал. «Будь здоров, гад!» Викторина забыл о дружбе, которая их связывала. Забыл, что птица лишь прилежно повторяет его же уроки. Забыл их доброе прошлое и в ярости швырнул в попугая камнем. Он попал в цель. До самой смерти витал перед ним этот маленький крылатый призрак самого бессмысленного из его преступлений.